Глава 13. Аиша. «Ну что, убедилась, что я не лгал тебе?» Спокойно спрашивает Дамиль, сворачивая во двор нашего дома. «А я не живая, не мертвая. И вообще, с момента, как увидела знакомую машину напротив ресторана, не дышала, не слушала. Потерялась. Это же ненормально так чувствовать человека на расстоянии. Машина Ильи, нашего с Улей одногруппника, а внутри не он. Там Миша сидел. Я готова положить голову на плаху, на спор, зная, что выиграю». «Аиша?» Чуть повышает голос Дамиль. «Ты не заболела?» Прохладными пальцами касается моей горящей щеки. Отшатываюсь только через секунду, понимая, что сделала. Это неправильно. Но я себя сейчас плохо контролирую. Дамиль ничего плохого мне не делает, а все равно вызывает спорные чувства и инстинктивное желание держаться подальше, уворачиваться. Вот как сейчас. Жду недовольства, но муж ничего не высказывает, не ругает. Убирает руку от моего лица и выходит из машины. Обходит ее спереди. Открывает дверь и ждет, когда я выйду. «Извини», — поднимаю на него взгляд. «Я убедилась. Это ужасно, быть все время на прицеле». «Испугалась?» «Зная возможности своего отца. Так теперь будет постоянно?» «Я решу позже. Пока все должно оставаться так. Потерпи. Пойдем, надо еще ужин заказать к приезду родителей». Он вовлекает меня в этот процесс. Блюда из кавказского ресторана выбираем вместе. Помогаю Таечке Юй тщательно прибраться в квартире, чтобы мама Дамиля не обвинила меня в неряшестве. Несколько раз перекладываю декоративные подушки на диване. У себя в комнате идеально натягиваю покрывало на кровать и устраиваюсь на полу у окна с учебником. В висках стучит, и мой взгляд все время притягивает вид за стеклом. Потрясающий. Высота захватывает и немного кружит мне голову. Люди и автомобили кажутся крохотными в масштабах города. От мысли об открытой слежке от наших семей снова возвращаюсь к стоящей напротив ресторана машине. А что я хотела? Духи ему подарила? На признание повелась? А как не вестись, если сердце до сих пор бьется быстрее при мысли о нем? Вот сама и виновата. Нельзя давать ему надежду. Больше никаких записок, подарков и общения. Даже не смотреть в его сторону. Помнить о том, что мы оба можем пострадать. Поднимаюсь с пола и иду в гардеробную, отвлекаясь на выбор платья для ужина. Надо выказать уважение семье мужа. Хоть я его и не испытываю, искренне считаю, что его можно заслужить поступками, отношениям. Вот отец Назара Грановского вызывает у меня уважение. Его сын попал в беду, и отец бьется за него, подняв на уши половину города. Даже родители Глеба, хоть он и сволочь, вызывают больше уважения. Они в своем праве защищать своего ребенка. Их методы жестокие и грубые, но это уже потом. Я ведь об уважении как родителя. У нас в семье рыночные отношения, я товар. Отец выставил на продажу брак со мной в надежде, что хотя бы со скидкой купят и обелят его имя. Дамиль решил этот товар выгодно купить. Его семья скривилась, узнав о браке, но сделку поддержала. Только теперь контролируют, чтобы товар еще сильнее не подпортил им репутацию. Я и не собираюсь. Тихо мечтая о свободе в будущем, в настоящем стараюсь быть послушной. Мне кажется, есть только одна черта, которую вряд ли перейду во второй раз. А может, я действительно бракованная, и на пике отчаяния сделаю все, что скажет муж. Встряхнув волосы пальцами, вытаскиваю из открытого шкафа бордовое платье со свободной юбкой, струящейся по бедрам, слегка облегая, длинным рукавом, узким горлышком, закрывающим шею, и блестящим поясом, похожим на обруч, обнимающим мою тонкую талию. Волосы собираю на висках, закручиваю спиральки и завожу на затылок. Остальное укладываю на лопатки тяжелой копной. Скромный макияж, лишь подчеркивающий глаза и цвет губ. Я готова. В дверь моей спальни стучат. Расправив спереди платье, иду открывать. На пороге стоит мама Дамиля. Она выше меня, в принципе, как многие окружающие. Строго осматривает с ног до головы. Молча проходит в комнату, не дожидаясь приглашения. «Ты забыла хиджаб», — говорит, оказавшись у меня за спиной. «Считаешь себя выше многовековых традиций, дочка?» «Муж разрешает», — отвечаю, развернувшись к ней. Она поджимает губы, но возразить нечего. Дамиль имеет право принимать решение касаемо меня. Мой младший сын всегда был немного бунтарем. Он и тебя выбрал мне назло. Ситуацию спасает только фамилия твоего отца и будущие внуки. Дамиль каждую ночь проводит в твоей комнате. А он меня предупреждал, что его мать будет кусаться. Но так бестактно. Интересно, ему в глаза она задаст такой же вопрос? Или там старается отец? Простите, прокашливаюсь, но голос все равно хрипнет. Я не готова с вами такое обсуждать. А с кем еще тебе это обсуждать, дочка? Теперь мы твоя семья. Учить тебя соблазнять мужчину я не стану. Ты и так все знаешь. Очередная пощечина. А вот как быстро забеременеть и порадовать родителей научу. Мужчина всегда в делах. Он должен возвращаться в теплый дом, где его встретит горячий ужин, ласковая жена и звонкий смех его сыновей. Пока я увидела лишь ужин, заказанный в ресторане, и дерзкую девчонку, протестующую против высших законов. Ну ничего, дочка. Спесь еще слетит с тебя, как листья с деревьев. Она важно обходит мою спальню по кругу, инспектирует гардероб, вынимает оттуда джинсы и демонстративно бросает на пол. А вот это хорошо. Проводит пальцами по кружеву нижнего белья, цепляется за бирку, отрывает и бросает ее к джинсам. Сейчас не время этим заниматься. Я выберу день, и мы вместе переберем весь этот хлам. А потом вместе съездим в магазин, и я сделаю тебе материнский подарок. Заодно поболтаем о мальчиках. Неискренне улыбается она. Спускаемся на первый этаж к накрытому столу. Дамиль оценивающе на меня смотрит. И едва заметно кивает, показывая, что одобряет мой вид. Здороваюсь с его отцом и старшим братом. Не знала, что Амир Айдаев тоже будет у нас в гостях. Они с Дамилем напряженно смотрят друг на друга. Амир снова переводит взгляд на меня. «Имей уважение, брат!» — угрожающе рычит мой муж. «Не стоит так откровенно рассматривать мою женщину!» «Прости!» — усмехается Амир. «Мои глаза сейчас плохо мне подчиняются. Тебе повезло. Аиша очень красивая. И это платье лишь подчеркивает детали. Я бы на твоем месте запер ее дома». «Ты не на моем месте, брат!» — с насмешкой выплевывает Дамиль. «Прекратите!» — просит их мама. «Вы приехали в гости, а не для того, чтобы выяснять отношения. А тебе, мой мальчик?» — смотрит на Дамиля. «Я посмею дать совет. Прислушайся к старшему брату. Ты слишком много позволяешь жене. Тем более с такой репутацией». «Это мой выбор, мама. Вам придется его уважать». «Хватит!» — все прекращает отец. «Не лезь к сыну. Его решение сомнительно, но принесло нам выгодные контракты с Мамедовым. Прими это и научи нашу новую дочь всему, что знаешь сама». Ужин проходит тяжело. Взгляды родственников все время давят мне на плечи. Я приношу блюдо, уношу блюдо, убираю со стола грязные тарелки и вслушиваюсь в мужской разговор. «Еще раз», — тихо говорит мой муж, — «ты пришлешь своих шавок с горючим в мой сервис, и я найду всех и перестреляю. А потом пришлю тебе их головы, брат». «С чего ты взял, что это мои шавки?» — усмехается Амир. «Ты просто не умеешь вести бизнес и выбираешь не тех партнеров. Вот и расплачиваешься». «Я знаю, что это ты сделал», — настаивает Дамиль. «Докажи», — пожимает плечами его старший брат. «Дамиль, пустые обвинения приведут к конфликту между братьями», — влезает между ними отец. «Зачем нам это? Амир прав, ты еще молод. Вернись в дела семьи, набирайся опыта, учись. Твой брат не стал бы так вредить тебе, ведь так?» «Конечно, отец», — подтверждает тот и снова стреляет в меня взглядом. Хочется уйти к себе побыстрее, но они сидят до позднего вечера. Провожаем гостей. Дамиль ходит работать, а я поднимаюсь в спальню. Мне еще заниматься. Завтра у нас контрольная, и я, зевая, переодеваюсь, принимаю быстрый душ и снова устраиваюсь на полу у окна с книгами и конспектами, штудируя весь последний пройденный материал.